к маме. Пешком с Печатникова до Севцова-Вражика. Рынок, бульвар, переход. Слепой мальчик с мамой палкой щупает дорогу. Бывшее здание казино «Шангрила» перестало бурлить страстями и мирно пыхтит кальянами чайханы. Иностранцы взахлёб пьют чай в кафе «Пушкин» и ёжатся с сигаретой у дверей. Справа, на обочине, смирно стоят машинки разных мастей. Москва быстро привыкла платить и штрафы, и за парковки, и даже штрафы за оплаченные парковки. «Катюш, сегодня не пойдем. Сегодня ты без шапки». «Да похер! Не ругайся!» «Я не ругаюсь, я папу цитирую». Мама с дочкой лет 13, около таз. Количество надменных лиц увеличивается ближе к Бронной. Странно, думала, новая эра кроссовок, толстовок и кофе в стаканчиках вытравит эту дурную привычку. Появилось желание компенсировать это улыбкой в мир. Мальчик лет 5 тыкает в каждую машину. «Это Тесла? А это Тесла? А это?» Доводя маму до бешенства. Он просто пытается вычленить ее. Найти в этом городе что-то, что зацепило его сознание. На Гоголевском пара. Обоим где-то по 40. Целуются, сидя на лавочке. Он не выпускает пакет из рук. Крепко так держит. Почему-то пришло в голову, что зря она морозится на этой лавочке. Севцовражик. Любимый цветочный магазин, где рождаются самые красивые воскресные букеты для мам. И вот я дома. Господи, пусть так будет всегда. Я желаю всем, чтобы вас любили и ждали, чтобы у каждого был дом. А в доме любовь.